стыдиться совершенно нечего. Если вы немножко подумаете, то согласитесь, что стыдиться в таких случаях просто глупо. Нормально, когда есть желание разделить с кем-то свою жизнь. Это хорошо. Желание иметь спутника жизни относится к числу прирожденных, естественных человеческих побуждений. Ведь в семейной жизни нет ничего плохого. Зачем стыдиться того, о чем вы мечтаете? Подумайте сами. Вы хотите любить, быть любимыми, дарить и получать любовь. Что в этом ненормального? Выкиньте этот стереотип из головы. Если вам уж очень хочется чего-нибудь постыдиться, то найдите какой-нибудь другой повод. Ну, например, стыдитесь того, что второй день носите одни и те же носки. Или что целую неделю не делаете уборку в квартире. Придумайте что-нибудь сами и от души постыдитесь. Стыдиться же желания прекрасных чувств по меньшей мере абсурдно. Если у вас нет близкого человека, то первое, что вы должны сделать, так это признаться себе, что вы хотите этого. Нужно просто сказать: «Да, я хочу этого, всем сердцем и душой». Отбросьте смущение, оно только тормозит ваше решение найти свою половинку. Скажите мне, пожалуйста, что вы делаете, когда ищете работу? Правильно. Составляете грамотное резюме. Пишите свой опыт работы. Старайтесь отразить в резюме все свои достижения, свои хорошие качества. Вы не пишете: «Я боюсь устраиваться на работу». Вы пишете о своих качествах: целеустремленность, уверенность, коммуникабельность. Так? Дальше. Вы рассылаете свое резюме в агентство по трудоустройству. Размещаете свое резюме в интернете. Читаете газетные объявления. Начинаете, в конце концов, расспрашивать всех своих знакомых, нет ли чего-нибудь подходящего. Ходите на собеседование, знакомитесь с предполагаемой вакансией. Вы же не считаете, что искать работу стыдно? Вы прикладываете все усилия, чтобы найти подходящий вариант. Так почему вы позволяете себе бездействие и смущение при поисках спутника жизни? Личная жизнь и личное счастье стоят гораздо больше. Поэтому начинаем действовать точно так же. Решительность и действие – вот два основных качества. Они помогут вам преодолеть и смущение в этом вопросе, и приблизиться к своей цели. Как только к вам закрадется мысль, что стыдно сказать друзьям о желании найти спутника жизни, сразу вспоминайте, как вы прилагаете усилия, чтобы найти работу. Поэтому смело говорите своим друзьям и знакомым, что решили кого-то себе найти. Поговорите с ними. Преодолев свое смущение и страх, вы не только узнаете, что у ваших друзей есть знакомые, и среди них есть такие же одинокие люди, но и почувствуете, как оказывается просто говорить об этом. Люди, которые говорят, что мне никто не нужен, просто проявляют свою слабость и показывают свою неуверенность. Я, конечно же, не беру в число тех, кто действительно хочет жить один. Этот тренинг не для них. Только уверенные, целеустремленные и полные решительности люди, вспомните свое резюме, могут изменить свою жизнь. И я уверена, вы относитесь к их числу. Немного практики, и вы с легкостью сможете сказать: «Я хочу найти себе половинку. Не знаете ли подходящего человека?» Так же легко и спокойно, как, например: «Я ищу хорошего механика для машины. Можете кого-нибудь порекомендовать?» Кстати, попробуйте маленький эксперимент. Действует безотказно, проверено на опыте. Придя в бар или кафе, после очередного трудового дня закажите чашечку кофе. Посидите, понаблюдайте за людьми, расслабьтесь. Когда в баре к вам кто-нибудь подсядет с целью познакомиться и спросит, что делает в баре такая красивая женщина, просто ответьте: «Ну, немного игриво. Хочу с кем-нибудь познакомиться». Или: «Хочу в кого-нибудь влюбиться. А вы что здесь делаете?» Эффект будет потрясающий. Ну вот мы уже и плавно переходим к практике первого шага. Возьмите ручку и лист бумаги. А вы думали, что вам расскажут секрет, которым вы воспользуетесь, и все? Помните поговорку «без труда»? Дальше сами продолжите. Для того, чтобы измениться, нужно потрудиться. Итак, практика шага номер один. Первое. Составьте список всех причин, которыми вы пытались объяснить свое одиночество. Например, я слишком разборчива. Там, где я работаю или провожу свое время, слишком мало холостых мужчин, незамужних женщин. Никому не нужна мать-одиночка и так далее. Давайте внимательно посмотрим на то, что вы написали. Совершенно ясно, что вы подыскивали эти объяснения или оправдания, как вам больше нравится, только для того, чтобы скрыть от себя свой страх. Вы боитесь, что ваше одиночество означает, что вы недостаточно хороши. Правильно? Хорошо, первый шаг сделан. Вы признались себе в этом. Идем дальше. Вернее, пишем дальше. Второе. Составьте список причин, по которым вы смущаетесь или стыдитесь того, что у вас никого нет. Например, «Я одна, потому что непривлекательна». «Я одинок, потому что слишком беден». Или «Я много работаю, и у меня нет времени на знакомство». Знакомо? А может, у вас нет желания, или вы опять прячетесь за свои объяснения? Тогда пишем дальше. Третье. Составьте список причин, которые заставляют вас стыдиться желания кого-то найти. Например, это значит, что мне не втерпёшь. Это значит, что я не самостоятелен. Это значит, что мне уже 29, а я все еще один или одна. Это значит, что я боюсь и поэтому прячусь за свой страх. Вот парадокс. В душе мы знаем, что боимся остаться одинокими, но при этом ничего не делаем. Более того, придумываем оправдание своему страху. Давайте здраво рассуждать. Действительно ли причины, перечисленные вами в пунктах 2 и 3, можно считать разумными и вескими? Или это ошибочные представления, которыми вы неосторожно позволили завладеть вашим сознанием? Четвертое. Напишите небольшое сочинение на тему «Почему я хочу найти близкого человека?». Ну, представьте, как вам будет хорошо с близким человеком. Включайте свое воображение. Представили? Теперь напишите, что нужно сделать, чтобы вам было хорошо и комфортно. Ну, давайте, пишите. Все, что первое придет в голову. Это так называемый мозговой штурм. Можно писать даже всякие глупости. Ну, например, я хочу найти близкого человека, чтобы он смог почесать мне спинку там, где я сама не смогу дотянуться. Пятое. Сообщите своим друзьям о своем желании измениться и найти себе близкого человека.